жениться или выходить замуж, и когда это лучше делать, и как это лучше делать. Итак, жениться или не жениться, вот в чем вопрос. Как правило, молодые люди знакомятся в то время, когда поступают в высшее учебное заведение, начинаются отношения, начинаются проявляться симпатии, и в этот момент встает вопрос, что же важнее, доучиться или создавать семью. Особенно этот вопрос актуален для девушек. И мы вот спросим Олега Геннадьевича, что он думает по этому поводу. Я тоже приветствую вас, дорогие радиослушатели. И согласен, что это вопрос действительно важный. Жениться или не жениться. Потому что не всегда молодые люди хотят или готовы жениться. Часто концепция «погулять», она очень сильно звучит в душе, и женитьба воспринимается как проклятие. Но так или иначе, этот вопрос все равно существует, и лучше его раньше понять, как его правильно решать, чем позже. Дело в том, что он действительно, этот вопрос решается по-разному для мужчин и женщин, потому что молодые люди действительно сейчас учатся не до 17 лет большинство, то есть учеба заканчивается, может быть, 25-24 года. Но женщинам в этом возрасте уже возникают, у женщин реальные проблемы возникают выйти замуж в этом возрасте. Уже не так просто выйти замуж так, как хотелось бы, 24 года. То есть, конечно, оптимальнее выходить замуж, допустим, 20-21. Но у женщин, у девушек бытует сейчас очень твердая такая предубежденность, что лучше выйти замуж позже, чем раньше. И поэтому они очень твердо настроены сначала выучиться, закончить институт, а потом уже выходить замуж. Потому что в противном случае семейная жизнь помешает выйти замуж. И, допустим, если у девушки создается такая ситуация, что она встретила очень хорошего, порядочного человека, она оттягивает свое замужество иногда из-за того, что ей нужно доучиться. И на самом деле это абсолютно неправильное понимание вопроса, потому что для женщины более важно в жизни выйти замуж, чем доучиться. И вообще, то есть, вот это образование, которое сейчас девушкам дают, оно часто им даже мешает нормально семью создать, потому что дело в том, что образование современное, оно развивает правое полушарие. Правое полушарие – это мужское полушарие. А женщина, она должна развивать левое полушарие. Развитие левого полушария означает развитие в основном эмоционально чувственной сферы общения, не логической сферы, не интеллектуальной сферы общения, эмоционально-чувственной. То есть это правильное поведение, правильные черты характера, опытность, допустим, в разных ситуациях жизни. Сюда же входят, кстати, иностранные языки. Женщины это с удовольствием учат. Это может быть отдушина в образовании для женщин, это изучение иностранных языков или вообще изучение речи. Это действительно для женщин очень важно, такое именно образование. Наверное, психология также. Психология, это женская сфера, несомненно. Йога, психология, развитие нравственности, духовности, это, несомненно, для женщин очень важно. Но эти сферы образования, они крайне редки сейчас. То есть, ну, психология, конечно, есть, но она, это психология производственных отношений, далеко не семейных, потому что, на самом деле, есть целая пропасть между семейными отношениями и производственными. То есть семейные отношения означают эмоциональные, чуткие, теплые отношения. И часто не получившая воспитание правильного женщина, она думает, что чуткость и эмоциональность в отношениях должна идти от мужчины. То есть что он должен быть инициатором, то есть он должен развивать такую эту сферу отношений. На самом деле, мужчине крайне тяжело это сделать, потому что его характер к этому даже не приспособлен. Но даже есть поговорки, что хранительницей домашнего очага все-таки является женщина. Да, это факт. Наши бабушки могут еще. Да, это факт. Поэтому очень важно понять, что девушка, которая развила сильно правое полушарие, она, естественно, ищет себе какое-то дополнение со стороны молодого человека и пытается найти в нем именно развитость эмоционально-чувственной сферы, что является уже перекосом в семейной карме. Потому что его будет тянуть на кухню, а ее будет тянуть на работу. В результате у них ценности не будут соответствовать семейному счастью. То есть девушка будет думать, что у нее парень какой-то не того, а парень будет думать, что у него девушка не того. То есть они не будут получать свое счастье от семейных отношений, которое должно быть, потому что психика мужчины так устроена, что он счастлив, когда женщина находится на кухне. А психика женщины так устроена, что она счастлива, когда мужчина идет на работу. Поэтому менять это означает рушить психику. Но так как воспитание наше именно так развивается, что девушки учатся в институтах, пытаются их закончить, а потом замуж выходить, они ставят свое образование выше замужества, то это однозначно приводит к тому, что они калечат свою жизнь. Поэтому здесь решение для женщины вопроса таково, что сначала, если есть возможность выйти замуж, надо просто правильно построить отношения с мужем, чтобы он дал возможность закончить, чтобы не заводить детей раньше, чем закончится институт. Но выбирать, замуж или не замуж, надо выходить замуж. Потому что чем моложе девушка, тем у нее больше возможностей хорошо выйти замуж. У нее очень большой выбор. Она должна уже до 18 лет быть большим специалистом в вопросах, как правильно выйти замуж. Она должна это изучить уже до 18 лет. А потом она должна просто уже применять свои знания на практике. Зачастую девушки до 18 лет, они даже представления не имеют, как с мужчинами правильно себя вести. В результате попадают под их влияние очень быстро. Мужчины пользуются ими, рушат их сердца, потому что девушке-то другое надо. Ей нужна нежность, забота, верность, чистота в отношениях. А молодые люди их тащат сразу в постель. В результате они очень сильно разочаровываются вообще в семейной жизни. И у них создается комплекс такой неполноценности, им хочется попозже выйти замуж, потому что им кажется, что семейная жизнь — это какое-то насилие над женской природой. Олег Геннадьевич, может быть, как раз можно остановиться на этом моменте. Какие же качества необходимы девушке, вот, то, о чем вы говорили, чтобы правильно выйти замуж, правильно построить отношения? В чем это должно проявляться для нее? Хорошо, я согласен. Подробнее. Я буквально сейчас 2 минуты скажу еще о парнях, что на самом деле парням... А потом про качество. Это важный вопрос про качество. Спасибо, Арина. Вот, своевременный. Что касается парней, то молодому человеку наоборот нужно закончить учиться, прежде чем жениться. Это крайне важно. Почему? Потому что для мужчины в семейной жизни важно быть ответственным и разумным человеком. Просто половое созревание не является основанием для мужчины жениться, потому что оно не является главным критерием, по которому женщина оценивает человека. То есть главным критерием является все-таки его интеллект мужа. Я правильно говорю? Да, конечно. Вот, то есть интеллектуальность мужчины — это самый важный критерий в выборе любой женщины. И поэтому мужчина должен сначала развиться как личность, вызреть, а потом уже жениться. Это очень важно. Признаком неразвитости мужчины, главный признак неразвитости мужчины заключается в том, что он не дифференцирует, какую девушку он должен взять замуж. У него нет дифференциации. То есть у него есть показатель красоты, есть показатель влечения к ней, любви, но как выглядят разумные девушки, как выглядят неразумные, как будет девушка дальше себя в семье вести, как она поменяет свое отношение к нему после того, как романтика пройдет. Вот часто у молодых людей вообще нет никакого абсолютно представления об этих вопросах. В результате, и это отсутствие таких представлений означает, что они интеллектуально не развились. И это значит, что им надо ждать. То есть нужно образование, не просто техническое, там какое-то гуманитарное. Нужно образование, означает воспитание черт характера. И мы подошли как раз вот к вопросу Арины, который заключается в том, что действительно основная проблема молодых людей заключается в том, что они очень неполноценны в своем развитии. То есть посмотрите, сколько времени уделяется тому, чтобы изучить компьютер, допустим, изучить математику, физику, химию, даже биологию, вот, и даже психологию. Но эти науки, даже, я повторяю, я не говорился, даже психология, эти науки часто не имеют ничего общего с воспитанием в себе хороших черт характера, потому что фактически речь идет о сугубо теоретических вещах. Практическая психология – это вещь сейчас не такая частая в нашей жизни. Конечно, мы знаем, есть тренинги там всевозможные, это все действительно нам нужно. Но главный тренинг – это наша жизнь. И действительно надо понять тот факт, что молодые люди должны учиться воспитывать себе хороший характер, потому что если его не воспитать до замужества и до женитьбы, то потом уже ловить нечего, потому что, как ни странно, психика человека очень сильно стабилизируется и даже имеет склонность портиться после того, как он женится или выходит замуж. Поэтому крайне важно воспитывать в себе хорошие черты характера до того момента, как это произошло. И еще есть очень много других моментов важных, почему это делать надо раньше. Потому что сколько ты успел карму отработать до семейных отношений, такая тебе попадется жена. То есть и то же самое про мужа, можно сказать. Если говорить о характере, то следует знать, что есть определенные соответствия между характером мужчины и характером женщины. Так, например, если женщина не развила в себе терпение, то есть она нетерпеливый человек, то она гневливого мужа себе найдет. Если, допустим, девушка не развила в себе способность уважать мужа, то это значит, что он будет неуважаемым человеком, просто и муж. Дальше он будет вести себя бесцеремонно. Дальше, если девушка не способна ценить мужа, то есть она не может ценить его как личность, не развила в себе эти качества, то ей попадется заурядный человек, которого не за что ценить. Вот. Если девушка очень сильно обижается, то ей попадется гневливый мужчина, раздражительный. Дальше, если девушка очень высокомерно себя с мужчинами ведет, то ей попадется слабый мужчина, который не способен ответственность брать за ее жизнь. И так далее. То есть здесь никаких вариантов нет. Все очень закономерно. И эти закономерности ведь надо знать. Ведь надо знать, на что ты идешь, если ты сейчас уже хочешь выйти замуж, но время тоже не ждет. И где же можно узнать об этом подробнее? Это очень интересные такие темы. Вот мы как раз об этом рассказываем. Мы сейчас об этом говорим. То есть на наших, естественно, лекциях мы можем это все раскрыть. Есть семинар, допустим, «Воспитание хороших черт характера». Это 26 лекций. Там об этом можно узнать тоже. У нас на сайте есть эти семинары. И, конечно, есть возможности лично проконсультироваться. Вот, допустим, Арина у нас консультирует по воспитанию хороших черт характера. У нас есть еще Николай, он тоже может дать такую консультацию. То есть мы работаем в этом направлении индивидуально тоже, но мы еще будем и в прямом эфире давать такую информацию тоже. У нас будет общение на эту тему серьезно. Может быть, вернуться сейчас к теме, какие же качества должны развивать девушки, чтобы встретить достойного спутника жизни. Прежде всего, девушка должна научиться уважать мужчин. Реально, именно уважение к мужчине дает ей возможность встретить уважаемого человека. А это крайне важно, встретить уважаемого человека, а не просто какого-то заурядного. Любая девушка, она хочет найти себе какую-то личность необычную. Но на самом деле необычность личности будет выражаться в необычности ее поведения, ее характера внутреннего. Итак, если девушка способна быть доброй, то в этом случае она встретит чуткого мужчину, который будет заботиться о ней. То есть доброта – это очень важная часть характера женщины. Вот. Если женщина способна быть застенчивой, то есть она не должна пялиться на мужчину вот так вот напрямую, она должна как-то глаза отводить, она должна учиться прикрывать свое тело, не так уж сильно его раскрывать, как сейчас часто думают, что чем больше раскроешь, тем больше шансов замуж выйти. На самом деле, это как раз и является проверкой, экзаменом. Если девушка молодая очень сильно открывает свое тело, то в этом случае ей привлекаются как раз те парни, которых надо за километр обходить. Потому что те именно нормальные, порядочные парни, они не будут смотреть на сильно открытых девушек. Им просто стыдно, на самом деле, на это смотреть. То есть они не то, что они не привлечены, но просто для них это какое-то препятствие в отношениях. С другой стороны, если девушка прикрыта, она привлекает внимание более интеллектуальных, разумных, молодых людей, которым нравится, что девушка так себя вот именно ведет. Что она... Ведь любой разумный парень, он поймет, что если девушка ходит открытая, значит она общая, она не его. И зачем такая девушка нужна замуж вообще? То есть я вот если сейчас любого парня, допустим, спросить, то он, если наедине, конечно, не то, что при всех, а наедине спросить, вот как ты считаешь, какую девушку лучше замуж взять, которая ходит полуобнаженной или которая, ну так, ведет себя более скромно? Он скажет, конечно, более скромно. Зачем? Я с полуобнаженной девушкой, надо развлекаться, а не замуж ее брать. Так в этом вот и суть вся. Если девушка вот так ходит, то с ней будут только развлекаться. У меня было часто так, что девушки спрашивают, вот со мной только развлекаются, не хотят меня замуж брать. Так ты элементарно оденься правильно сначала. Твоя одежда должна подчеркивать правильность твоего настроя, что ты замуж хочешь, а не просто развлечение. Кроме того, девушки должны знать, что чем больше они развлекаются вот, в интимных отношениях с парнями, тем меньше у них шансов остается нормально выйти замуж. Потому что женское благочестие – это та сила, которая дается от рождения. А мужское благочестие – это та вещь, которая нарабатывается в течение жизни. Благочестие означает что-то такое, что привлекает хорошие, высокие мотивы в людях, высокие черты характера в мужчинах. То есть девушка, она от природы чиста. Но если она начинает гулять, вот строить такие как бы уличные отношения, то в результате этого она теряет свой хороший характер. Черты характера портятся. В результате, естественно, она не сможет уже, как раньше, найти себе такого уж очень порядочного человека. И жизнь ее разрушается в результате этого. Поэтому в древние времена ведические и советовалось девушкам поменьше с парнями общаться до замужества. И как бы сейчас это воспринимается как устарелое, что-то такое костное, жестокое и неправильное. Но если разобраться более глубоко, вот взять эту концепцию, то смотрите, что получается. Девушка, она, когда имеет близкие отношения с мужчиной, ей потом крайне тяжело от него отвязаться, крайне тяжело. И он на годы западает ей в жизни. Она уже не может в него так сильно верить, в следующего мужчину, как она верила в первого. Она не может быть такой искренней с ним, как она была искренней с первым. То есть, а эти все вещи, они же являются стабилизаторами семейной жизни. То есть, вера, надежда, любовь, то есть, это женские черты характера, которые дают женщине искренность в отношениях. Вот, поэтому парни, они ищут нетронутых девушек, чтобы поразвлечься с ними. Они охотятся за ними, потому что для них это большая ценность. Но девушки нетронутые должны искать себе мужа, а не источник для наслаждения, для развлечения. В этом заключается идея. Олег Геннадьевич, вот мы говорили о том, как создать семью, а некоторые люди тянут с этим вопросом, и вот, хотелось бы узнать, что же бывает с теми, кто вовремя не создал семью? Как это сказывается на личности? Да, бывает так, что молодые люди, закончив институт, вроде бы время создавать семью, уже человек созрел, а ему еще хочется погулять. Он думает, вот теперь я смотрю, девушки на меня обращают внимание. Они всегда, кстати, обращают внимание именно больше на зрелых парней. Как ни странно, чем достаточно, ну то есть взрослые парни, они больше привлекательны для женщин, чем молодые. Вот как ни странно, удивительно это знать, что там парень, допустим, созрел, ему 25, 26, 27 лет. На него уже больше обращают внимание девушки, чем, допустим, на юного паренька, который еще недостаточно зрел психически. Для женщины крайне важно, чтобы парень и молодой человек был зрелым. Это очень важно. Но молодой человек вместо того, чтобы посмотреть, повыбирать и найти себе нормальную жену, он чем начинает заниматься? Он обманывает одну, другую, третью. То есть вроде бы хочется взять замуж, а сам поразвлекается, ее выбрасывает, дальше следующую. И что происходит? Происходит то, что он теряет свое благочестие. Он теряет возможность быть ответственным, верным человеком. Он теряет возможность глубоко расценивать семейную жизнь как таковую. То есть он воспринимает семейную жизнь как некую каторгу, как они даже говорят друг другу, что ну что, типа в тюрьму идешь? Или там что, тебя поработили, ну так повязали, такие, да? Да, повязали там, то есть такие как бы высказывания, что типа все, типа теперь ты уже не свободный человек, покидаешь нашу счастливую семью там и холостяков. То есть такие высказывания, они указывают на неправильность понимания вещей. То есть семейная жизнь воспринимается как нечто, как какая-то обреченность для тех, кто привык быть на свободе и гулять. То есть на самом деле вот эта вот склонность гулять и быть на свободе, это же реальная распущенность мужской психики, которая ничего хорошего не приводит. Хорошие, разумные девушки, они никогда не пойдут замуж за таких мужчин. Потому что такие мужчины, они являются источником страданий. Ни одна разумная девушка не захочет жить с человеком, который уже не способен просто насытиться глубокими, чистыми и нежными отношениями с одной женой. Вот, она не сможет принять такого человека, который уж постоянно смотрит по сторонам, постоянно заигрывает с другими девушками. Для нее это шок. Но если посмотреть на современное общество, то мы увидим, что 80% парней именно так себя ведут. Где же искать свое счастье девушкам? Как же им быть? Очень актуальный вопрос. Вот, так вот, чтобы искать свое счастье и найти его, этого девушки сами должны понять, что они не должны идти на поводу у такой жизни, которая сейчас диктует современное общество. Вот это вот эмансипация или sexual revolution. То есть это не то, что приводит к счастью на самом деле. Девушки должны остерегаться от такой концепции. Она уничтожает возможность выйти замуж, потому что она вводит в ту среду девушку, из которой она не может вырваться. Она не может в этой среде найти себе мужа. Там только гуляки одни живут. Что касается девушки, то если она не выходит замуж, то есть не выходит вовремя замуж, она пропускает свое время. В результате первое, что она теряет свою привлекательность, она теряет свои возможности выйти замуж. Дальше второе, что она теряет чистоту, которая дает ей силу выйти замуж. То есть она уже реально, ей трудно очень. Чистота и вот эта вот лучезарная вера, которая исходит из девушки, такой молодой, нетронутой, она реально топит характер мужа. То есть такая девушка способна своим энтузиазмом перевоспитать мужа, если она правильно это делает. Она имеет реальный источник энтузиазма, который дает ей возможность много что поменять с самого начала совместной жизни. Но если девушка потеряла всю эту силу свою, нетронутость, всю эту силу, чистоту, с самого начала ее уже и в ней нет, то какой силой, интересно, она собирается мужа перевоспитывать? То есть своим мужланством или грубостью, или хамством, или насмешками, лицемерием, надменностью, чем она хочет сейчас воспользоваться для того, чтобы создать счастливую семью? Это все не работает. Мужчину можно перевоспитать только нежностью, теплотой, любовью, верностью, чистотой. Поэтому девушка, которая затягивает созданием семьи, она реально теряет силы для того, чтобы создавать семью. В результате она парня даже возле себя удержать потом не может. Она не может привить ему глубокое уважение по отношению к себе, потому что она уже ведет себя с самого начала, типа «я бывалая». Бывалая девушка не вызовет уважения у молодого человека, вызовет та, которая ведет себя целомудренно и чисто. Вот. Поэтому есть много моментов, которые сильно мешают девушкам создать семью, если они сильно затянули с этим моментом, нагулялись там и так далее. Конечно, бывает и так, что девушка в принципе ведет себя хорошо, но не может выйти замуж по судьбе. Это не продлится вечно. Плохой период, несомненно, закончится, и она обязательно выйдет хорошо замуж. Но если вот это вот затягивание выходит, возникает не из-за того, что ее никто не хочет взять замуж, но встречаются, то есть и не встречаются молодые люди. А если затягивание возникает из-за того, что она просто-напросто не хочет выходить замуж и просто хочет гулять, то потом она будет плакать горючими слезами. Я столько уже таких девушек видел. Она приходит время, когда действительно у девушки возникает такая жгущая, горячая потребность выйти замуж. Это время начинается где-то с 26 лет. 26-27 лет она уже четко понимает, что если она сейчас не замуж не выйдет, то дальше уже будет поздно. Ей придется, ну, себе там брать намного старше, выходить замуж за много старше, там непонятно за кого вообще. И она судорожно начинает пытаться выйти замуж буквально вот за того, за кого придется. Уже старая концепция, что можно повыбирать там, выбирать не из кого, уже все. То есть уже поезд ушел. И девушки в таком возрасте, они впадают в глубочайший шок. То есть они не знают, что им реально делать, как дальше жить. Но даже в этом ситуации, когда уже нагулялась и уже не такие шансы, все равно надо понять, что замуж надо выходить. И надо выходить правильно. Поэтому мне это никогда не поздно на самом деле. Надо просто начать работать над собой, начать жить правильно. Начать вести себя правильно в обществе. Начать правильно к мужчинам относиться. И тогда пройдет небольшое какое-то время, когда характер полностью очистится. Девушка, несомненно, найдет себе хорошего человека. Замечательно. Я хотела бы поговорить сейчас об отношениях молодой пары с родственниками. Вот, к примеру, прозвучал марш Мендельсона, создалась новая семья, у молодых идет медовый месяц, и родственникам очень хочется дать какие-то советы, наставления, как-то постелить соломку, предупредить какие-то возможные проблемы. Как вы считаете, как правильно родственники должны строить отношения с молодой семьей? Да, если постелить соломку, то все, конечно, хорошо. Но проблема часто заключается в том, что родственники не понимают того момента, что когда возникает семья, в этот момент, в общем-то, она еще не возникает. Возникает просто определенное эйфорическое такое настроение, в котором молодые люди просто развлекаются. Они занимаются тем, что они испытывают счастье друг от друга и все. То есть они фактически отрабатывают свою хорошую карму. И в это время им не до работы, не до заботы какой-то там, не до чего-то. А родственники в это время уже понимают, что нужно зарабатывать деньги, нужно то все, нужно быстрее квартиру, быстрее туда, быстрее сюда. То есть они начинают давить на молодых людей, то есть они их прессуют. Говорят, ну что, в самом деле, давайте быстрее, скоро ребенок уже будет, давайте быстрее работать, надо работу искать и то да сего. То есть они пытаются на них давить, прессовать молодых людей. И это неправильно. Почему? Потому что молодым людям надо дать немножечко, ну, понаслаждаться своей судьбой. Но именно немножечко, потому что это наслаждение, если продолжается больше, чем положено, там уже больше года, то их уже дальше, в следующий этап, их надо ставить уже на место. То есть им надо показать, что они попали на самом деле в суровую действительность. И если они родителям это не покажут, то они сами это скоро поймут. По своим отношениям. Отношения очень быстро начнут рушиться, если они состоят только из одних развлечений. Поэтому первый этап отношения с молодой парой – это дать им поблажки, не трогать их, постелить соломку. А второй этап отношений – это серьезная воспитательная такая помощь, как надо друг с другом себя вести, как надо устраивать свою жизнь, работа там и все прочее. То есть нужно им советовать уже. И поэтому так ведическая культура и построена, что сначала молодым людям дарят подарки, им дарят там приданное и все прочее, чтобы у них не было вот в первое время отношений не было никакой заботы, чтобы они чувствовали себя очень счастливо, что они чувствовали, что они в рай попали. Но когда рай у них начнет кончаться, в это время надо им это тоже показать. Сказать, что вот, давайте будем теперь жить. Уже закончим наше наслаждение. Иначе оно закончится само. Когда люди создают семью, возникает так называемый семейный эгоизм. То есть, когда люди одиноки, они порой бывают несколько беспечны, им так особо ничего не нужно, но когда семья образуется, хочется и квартиру, и обстановку, и уют создать какой-то. И с одной стороны, это здорово, это укрепляет семью, это объединяет супругов. А с другой стороны, уже не так много времени для того, чтобы общаться с друзьями, поддерживать отношения с родственниками. То есть, как же найти вот эту золотую середину между семейным эгоизмом и положительным и отрицательным проявлением его? И может ли вот этот семейный эгоизм привести к реальным проблемам? Что вы думаете об этом? Да, это семейный эгоизм – это важный вопрос для обсуждения. И почему он важный? Именно в вопросах создания семьи мы обсуждаем его, потому что когда семья, то есть когда мы еще ее не создали, мы уже должны хорошо ориентироваться в этой концепции, потому что эта концепция, она действительно проблематична и болезненна, если ее вовремя не подцепить своим умом и как бы ее очень глубоко освоить в своем сознании. Семейный эгоизм означает взрыв вот этих эгоистических чувств, заботы друг о друге, которые возникают между мужем и женой в первое время совместной жизни. Они реально замыкаются друг на друге, и эта замкнутость друг на друге, с одной стороны, она нужна, но с другой стороны, она является как раз пусковым механизмом для создания всех неприятных ситуаций, которые только могут быть в их совместной жизни. Потому что эта замкнутость, она ведь сначала она возникает, потому что очень приятно быть друг с другом, а потом постепенно из этой замкнутости начинает вытекать и плохие черты характера. То есть молодые люди, сами не замечая того, начинают надоедать друг другу и начинают постепенно испытывать какое-то отвращение, какие-то проблемы друг от друга в общении. И так как они уже испытали счастье до этого, они начинают очень сильно обижаться друг на друга, потому что они ожидают счастья и дальше. А счастье уже кончилось, потому что это всего лишь проявление хорошей кармы. Если мужское и женское тело соединяются, то есть начинаются такие более тесные отношения, то вся хорошая карма, она в первую очередь выходит. Плохая выходит во вторую очередь, как ни странно. Поэтому и возникают проблемы потом. Семейный эгоизм, на самом деле, это всегда плохая вещь. С ним надо с самого начала бороться. Потому что если, допустим, с самого начала не бороться, то дальше будет все больше и больше проблем. Допустим, одна из этих проблем – это разрушение отношений с друзьями. Естественно, что когда портится, когда с друзьями отношения не поддерживаются, то сами устои семьи, они рушатся, потому что любая семья, ее жизнь, она держится на взаимоотношениях в обществе. Никого не секрет, что хорошую работу себе найти, возможность, допустим, поддержки какой-то, это все происходит через отношения. И это означает дружба. Без такой дружбы семья не сможет реально существовать, но когда молодые люди замыкаются друг на друге, то они рушат все эти отношения. Дальше они, ладно, Бог с ним, с дружбой, они рушат отношения с родственниками, потому что родители, когда создается семья, они тоже нуждаются в любви и заботе. Молодые люди часто забывают про них. В результате они чувствуют любовь и заботу, что молодые люди, когда, в общем-то, по одному жили, и родственники не сильно помнили о них, но когда они встречаются, начинают вместе жить, проявляя любовь и заботу друг к другу, они создают ревность в сердцах родственников, потому что и мама, и папа тоже хотят, чтобы их любили. В результате создаются трения, то есть молодые люди портят отношения со своими родителями. И схема, как это происходит, очень классическая. Естественно, что молодой человек портит отношения с мамой своей жены, а девушка портит отношения с папой своего мужа. То есть, ну, такая схема, то есть, больше всего именно таких проблем. Могут быть проблемы, могут быть наоборот, молодой человек портит с отцом отношения своей жены. Но, кстати, эти отношения быстрее и легче восстановить, чем с мамой жены. И девушка портит отношения с мамой своего мужа, но эти отношения тоже легче восстановить. Вот, то есть... Семейный эгоизм – это вещь, с которой всегда надо бороться. Хоть он нужен семье, без него семья не будет существовать, но его всегда надо бояться. Это опасная вещь, которая разрушает, в конце концов, семью. Хоть и приятно в нем находиться, в нем жить, но вот эта приятность, она, к сожалению, она ядовитая. То есть и здесь очень актуальна работа над своим характером. То есть... Да, я согласен с вами, Марина, вы правы. Только здесь она, в общем, в семейной жизни, только здесь работа над характером и начинается, потому что работать над своим характером до того, как прошел медовый месяц, просто невозможно. Там, когда есть счастье, то никто не будет работать над собой. Работа над характером начинается, когда начинаются проблемы. И вот, к сожалению, в семейной жизни работать над своим характером означает учиться на своих ошибках. То есть, реально, молодые люди должны изучать, что им делать и как им жить. Но проблема заключается в том, что семейные отношения подразумевают очень бурную отработку кармы, очень тяжелые. Чем тяжелее карма, тем больше ощущение, что виноват не ты, а близкий человек. Вот это вот ощущение, это реальное чувство виноватости близкого человека, виноватости близкого человека. Именно оно является камнем преткновения в жизни личной. Потому что... Это чувство не дает нормально строить отношения. Если это чувство обоюдное, то есть они оба молодые люди чувствуют, что виноват не я, а близкий человек, то, несомненно, это приведет к большим проблемам в отношениях. Поэтому работа над характером все равно это внутренний процесс. Это не процесс взаимоотношений, это процесс отношения к себе. То есть взаимоотношений не будет нормальных, пока не начнется правильное отношение к себе. То есть работа над своим характером означает, что человек не должен ждать ни от кого ничего, что кто-то лучше начнет себя вести. Надо самому начать первым. То есть надо начать не тогда, когда уже отношения разрушились. Чаще всего так и происходит. Мы ценим то, что потеряли, больше, чем то, что имеем. А работать над характером надо прямо сейчас. Надо немедленно. И... Самое удивительное заключается в том, что в семейные отношения чаще всего не предполагают возможности даже понять, над чем надо работать. То есть начинать работать над характером нужно до создания семьи, идеальный вариант. Это факт, но вот я хотел немножко другую вещь сказать, что на самом деле, так как молодые люди сами не понимают, над чем надо работать, то сначала они должны развить себе такое доверие друг к другу в отношениях, что... их возможность помогать друг другу была бы очень реальна. В чем помогать именно? Надо очень искренне обсуждать, что мы хотим друг от друга видеть в отношениях. То есть нужно искреннее обсуждение того, как менять себя. Если со стороны же лучше видно, что у них хватает в характере. И если у них есть такое сотрудничество, то есть они не обличают друг друга, не обвиняют, а именно по просьбе дают совет, как вот лучше, то есть сотрудничают в отношениях, то тогда семья никогда не разрушится, она будет просто процветать в этом случае. Но это уже развитые семейные отношения. Можно только пожелать всем таких отношений. Да, это факт. Каждая девушка, думая о своей будущей семье и представляя себе своего будущего спутника, мечтает, чтобы... Этот человек был с идеальным характером. Каждая мечтает о принце на белом коне. И я хотела спросить вас, возможно ли девушке, если она не обладает особо таким уж выдающимся характером, найти человека с характером лучше, чем у нее? В принципе, возможно ли это? Нет, невозможно. Девушка, которая обладает определенным характером, она найдет парня с определенным характером. Конечно, мужские черты характера наслаждают девушку, и она может его идеализировать первое время, думать, что он необычный, но никогда девушка не заметит недостатков характера в молодом человеке, тех, которые проявлены в ней. Ну, допустим, девушка недостаточно, допустим, нравственно чиста, то есть она любит посмотреть на парней и так далее. И она, естественно, молодого человека примет, который, в принципе, ведет себя точно так же. Она не воспримет его кокетство с другими девушками как нечто из ряда вон выходящее. То есть она воспримет это естественно, как естественную вещь. И, допустим, если он гневливо себя ведет с окружающими, а с ней мягко, она этот гнев к окружающим не воспримет как то, что с ней в будущем может быть то же самое. Почему? Потому что она сама обижается на своих подружек. То есть вот, когда человек имеет какой-то недостаток, он не воспринимает такой же недостаток в противоположном поле, как нечто такое опасное для его судьбы. Поэтому и девушки, и парни находят друг друга с одинаковыми недостатками. Так работает карма. Два сапога пара, муж и жена, одна сатана. То есть, с кем поведешься, того и наберешься. То есть, это все пословицы, они указывают на то, что невозможно найти себе человека лучше или хуже тебя. То есть, ты найдешь себе точно такого же. Просто бывает так, что девушка, она идеальный характер имеет, да? А парень, допустим, плохой. Но это значит, что у ней просто плохая карма. То есть у ней пласт грехов где-то запрятан внутри, который придется отрабатывать с этим молодым человеком. Или наоборот, парень имеет идеальный характер, девушка плохой. Это значит, что в отношениях он будет пласт грехов какой-то вскрывать и отрабатывать. В любом случае, надо признать тот факт, что тебе Бог дал того человека, который ты заслужил. И других вариантов нет. И надо с этим человеком отношения строить, развивать правильно, сотрудничать, жить и попытаться испытывать счастье. Часто молодые люди, разочаровавшись в характере друг друга, они реально потом просто доживают. Они много лет живут с целью разорвать эти отношения, часто просто не разрывают их из-за того, что они просто не могут это сделать. Но на самом деле это глубочайшая ошибка, потому что молодые люди должны жить для того, чтобы воспитывать друг друга и воспитывать себя. Никогда не нужно разочаровываться в отношениях, даже если они тяжелые. Если человек реально хочет в этих отношениях развиться как личность и работать над собой, то он любую карму, самую тяжелую, может преодолеть, с любой кармой справиться. Не факт, что любая семья может быть сохранена. То есть разрыв возможен и часто даже неизбежен в некоторых случаях. Очень тяжелая семейная карма. Но если человек ведет себя правильно, он развивает все хорошие черты характера, то все равно он несчастен не будет. То есть он все равно обретет свое счастье в жизни. Поэтому когда человек обрекает себя на то, что вот он думает, все, с этим ничего не получается, надо ждать момента, надо думать, как дальше жить, разводиться там, то это признак того, что человек неправильно понял идею. То есть он не понимает, что отношения всего лишь указывают на тебя, на то, что тебе надо что-то менять в себе. Часто такая позиция, она приводит к фатализму. То есть невозможность сделать, поменять что-то в своей жизни. Постоянно одни и те же ошибки. То есть можно сказать, что окружающие люди просто являются нашим зеркалом, отражают наши собственные недостатки. Да, только вот, к сожалению, отражение, которое происходит в мужчине, для женщины абсолютно недоступно для понимания. Она никогда не поймет, что она точно такая же. Женщина никогда не будет считать себя такой же грубой, как муж. Потому что она же не грубит. Ну, то есть ее грубость по-другому немножко проявляется, да? Правильно? Да, женщины более скрытная природа, тайная, ее очень трудно понять. Если ей достался грубый муж, значит, у нас у женщин тоже где-то грубость есть. Она в пренебрежении к мужу выражается. Если женщина очень пренебрежительно ведет себя с мужем, значит, он будет грубить. Если женщина ведет себя развязно, она, допустим, строит отношения такие, ну, дружеские, допустим, даже можно сказать, дружба с молодыми людьми. Просто она ничего от них не хочет, просто она с ними кокетничает туда-сюда. Значит, он будет ревнивым мужем, очень ревновать. То есть много соответствий, которые являются всего лишь зеркалом, как вы сказали, нашего характера. Но понять это очень сложно. Это очень сложно понять. Олег Геннадьевич, вот иногда бывают ситуации, когда девушка стоит перед выбором выйти замуж за человека, которого она любит, но который не престижен, или же выйти замуж за того, кто имеет положение, достаток, но которому не лежит сердце. Что вы посоветуете? Слушать сердце или все же выходить по расчету? Какой вопрос? Да, вопрос очень серьезный, потому что на самом деле слушать сердце надо. Но прежде чем его слушать, надо как личность созреть. Потому что девушка, прежде чем сердце свое открывать кому-то, она должна сначала сопоставить его с головой. Надо очень хорошо понять, с кем ты хочешь отношения строить, с кем ты хочешь, кому ты хочешь привязываться. То есть, если просто... Девушке часто бывает так, что одиночество тяжело одно, и что делать. И тут попался какой-то такой вшивенький там. Но... любит. Хоть вшивый, но любит. То есть, и она думает, ну, развлекусь немножко с ним, поиграюсь. И начинает с ним там кокетничать, отношения строить. Грубейшая ошибка. Почему? Потому что привязанность-то она не спрашивает нас, вшивенький он или нет. То есть, она начинает к нему привязываться, влюбляется в него, потому что есть какая-то гармония. А тем временем появился на горизонте не вшивенький, но привязаться к двум сразу невозможно для девушки. То есть она, если привязалась к одному, чувства не вытащишь из него. Они уже туда глубоко зашли. Надо сначала из одного вытащить, потом к другому переставить. А к тому же не перестаешь. Вроде красивый парень, хороший. Но чувства принадлежат другому уже. Там есть любовь. И что делать в этом случае? Это большая проблема. Сначала надо чувства отвести и оторвать. Поставить их рядышком, чтобы они заняли равное положение в сердце, а потом уже выбирать. Потому что девушка должна реально выбирать очень трезво. То есть чувства здесь на втором месте стоят. Трезвость – это не расчет. Трезвость – это всего лишь здравый смысл. Для женщины выйти замуж – это очень важная часть ее жизни. И она должна проявить здравый смысл, она должна очень четко понять, кто перед ней стоит, что за личность, как к нему относиться и так далее. Но если нет чувств, и сердце не подсказывает, что надо выйти за этого человека замуж, если к нему нет никакого интереса, кроме денег, престижа и так далее, то это абсолютный нонсенс. Ни в коем случае не надо выходить за такого человека, потому что с ним просто элементарно нет никакой совместимости. Чувства должны быть обязательно. И сердце надо слушать обязательно. Вопрос только заключается в том, что не так часто можно встретить чистое восприятие личности. Женщина часто ослеплена, она не способна понять, кто перед ней стоит. Бывают ситуации, когда претендентов на корону много. И как же девушке здесь не прогадать, как сделать правильный выбор? А как вы считаете, Арина? Ну, я думаю, что, вот, допустим, в древности мужчины устраивали целые рыцарские турниры и сражались за право жениться на определенной девушке. То есть, наверное, побеждает сильнейшая в этой ситуации. Это хороший ответ. Такой, на рыцарский дух такой настраивает. Вот. Но сильнейший в чем? Вот в этом вопрос. Я согласен, что должен победить сильнейший. Это факт. Девушка не должна мелочиться, она должна выбрать самого лучшего. Но в чем сильнейший? Бывает так, что один всем по фейсу надавал, всем остальным сказал не подходить. Является ли он сильнейшим в этом случае? Я не уверен. Мне кажется, что девушка должна очень здравомыслящей подойти к ситуации и определять, кто же имеет лучший характер, кто же более ответственный человек, кто же более серьезный из этих молодых людей, кто действительно с ней может строить глубокие, близкие, тесные, серьезные отношения. А может быть, молодой человек видный, но он не способен с ней отношения нормальные строить, как несовместимость. Может быть, молодой человек известный или богатый, но он не сильно способен заботиться, то есть семейный аспект жизни, близкий аспект не будет серьезно выражен. То есть много всяких моментов, которые, кстати, тоже с совместимостью связаны. Иногда молодой человек естественным образом заботится о девушке, ему это доставляет удовольствие, иногда ему тяжело о ней заботиться, потому что он не испытывает к ней чувства. Иногда молодого человека надо просто поучить, как заботиться о себе. Часто молодые люди просто не знают, как это делать. Они просто... И это тоже нужно какие-то отношения развивать со всеми, смотреть, то есть изучать и так далее. Это целая серьезная научная работа, именно научная для же девушки. Если она сразу чувства свои проявляет и начинает притягиваться ко всем сразу или к каждому по отдельности, то здесь это не помогает. Первое, что она должна сделать, она должна очень глубоко обдумать ситуацию. Кто перед ней стоит, какие люди, как с ним относиться, пытаться строить со всеми отношения сначала на расстоянии, посмотреть на них, как они себя ведут, а потом уже выбирать. Спасибо. Мы сегодня много говорили о важности развития хороших качеств характера, но однако же, для, особенно для молодой девушки, также немаловажна и внешность, ведь не каждая же женщина способна полюбить Квазимода. Как здесь баланс правильно почувствовать? Ну, знаете, Арина, я так много уже тут болтаю. Может быть, вы сами что-то скажете на эту тему? Давайте, не отнекивайтесь. Скажите, вот, пожалуйста, вот как вот насчет внешности и характера, какие вот, как бы вы вот, вы Квазимода полюбили, нет? Как? Ну, знаете, все от Квазимода зависит. То есть внешность все-таки на втором месте стоит, да? Ну, и, конечно, идеальный вариант, когда есть гармония этих вещей, но, несомненно, ну, для меня лично, конечно, на первом месте стоит качество характера, способность брать ответственность, то есть, ну, чисто мужские вот эти вот проявления. Вот, поэтому думаю, что... Растерялась что-то, Арина. Ну, расскажите еще нам, расскажите подробнее. Ну, вот что, вот, как, какие проявления у мужчины не должны быть? Вот давайте, рассказывайте, не стесняйтесь. Вот, я думаю, все со мной согласятся, что вот девушка лучше знает. Я, может быть, и могу что-то сказать, но... Ну, конечно, первое, что отталкивает, это несерьезность мужчины, если он стремится просто поразвлекаться, провести время и, так сказать, исчезает с горизонта, несомненно, это... Полностью согласен с вами, полностью, да. Это значит, что он просто несерьезный человек, и нет смысла с ним строить отношения. Ну, допустим, он серьезный, и да, что дальше? Вот как вот определить, выходить замуж за этого человека или нет? Что дальше-то, на что дальше обращать внимание? Ну, несомненно, должна быть симпатия между людьми, это естественно. Как он строит отношения, даже надо смотреть. То есть, как он себя ведет в тех ситуациях. Проверять надо его как-то, не? Конечно. И есть такой момент, что иногда один из моментов проверки, что люди просто могут молчать вместе. То есть, их это не напрягает. Да, это важный момент, что есть ли совместимость просто чисто эмоционально. Если вместе хорошо, значит есть. То есть, есть много моментов, которые указывают девушке на то, что это хороший молодой человек. И я думаю, что лицо, его внешний вид, не последний момент, но и не первый. Для женщины самое важное, конечно, это насколько он серьезен, насколько он имеет хороший характер, насколько он способен правильно себя вести, то есть надо как-то прогнозировать отношения, смотреть, что будет в будущем. Это вот эти все вещи, они очень важны. А вы как считаете? Я согласна с вами. У нас осталось всего несколько минут. У вас есть, Арина, еще у вас такие замечательные вопросы в этот раз были, такие очень целенаправленные? На самом деле я хотела бы поблагодарить вас за эту замечательную беседу, увлекательную, познавательную. Я думаю, что, может быть, мы могли бы уже перейти к ответам на вопросы. Да, вот по просьбе наших слушателей я буду отвечать на вопросы также, которые идут ко мне на ящик по интернету. И вот сейчас мы читаем вопрос. Это гнев. Есть такое понятие, как праведный гнев. Бывает ли в семейной жизни гнев праведным или гнев праведный лишь в том случае, когда мы защищаем не себя, а не затронуты наши интересы? И по большому счету, нужно ли давать волю праведному гневу, если это все равно грех? Какие-нибудь практические советы, как избежать гнева? Где проходит эта граница между грехом и невмешательством, когда творится несправедливость, и грехом гнева, и в итоге морального или физического насилия над другим человеком? Хороший вопрос. В семейной жизни всегда, когда ты гневаешься, кажется, что это праведный гнев. Всегда, потому что нет смысла гневаться, особенно долго гневаться. На самом деле, быстро, когда вспылил просто, то, конечно, это неправедный гнев. Праведный гнев возникает, когда он длительно длится достаточно сильно. И действительно он праведный, потому что есть на что гневаться в семейной жизни. Есть действительно и измены, и предательство, и насилие, там, и несправедливость. Много всяких вещей, которые могут возникнуть в личных отношениях. Однако же я абсолютно убежден, что никакой гнев в семейной жизни не может быть праведным, если он не обречен на прощение. Если человек не способен простить близкому человеку, и он продолжает гневаться в любом случае, даже если тот раскаялся и пытается как-то изменить ситуацию отношения, то этот гнев уже неправедный, это просто упрямство, настырство, хамство там, и так далее, как угодно можно воспринимать, но это уже неправедный гнев. Это просто недалекость восприятия ситуации. На самом деле, действительно, ну, своего близкого человека есть за что обвинить, это факт. И действительно бывает так, что человек слишком много терпит, чтобы потом как-то простить и изменить ситуацию. Но в этом и заключается вопрос, зачем терпеть? На самом деле семейные отношения предназначены для сотрудничества и развития их. В семейной жизни, в семейных отношениях нужно учиться взаимодействовать, учиться разговаривать, даже если это очень тяжело. И гнев – это признак неправильного общения, признак того, что общение не построено правильно. Если это просто вспышка небольшая гнева, то с этим нет никаких проблем. А если это длительно и безнадежно, то это означает, что сам человек, который гневался, он до этого допустил массу ошибок в отношениях. То есть он на самом деле дал возможность этому гневу развиться. В этом самая большая проблема. У нас есть звонки какие-то, да? Да, мы ждем ваших звонков, пожалуйста. А пока мы можем продолжить отвечать на вопросы, пришедшие на ящик. Есть, да, еще вопрос? У нас есть на самом деле о чем поговорить по этой теме, потому что вопрос создания семьи – это вопрос, который можно очень долго обсуждать. Например, мне бы хотелось вот еще затронуть вот эту вот тему, когда, допустим, девушка, мне сегодня такой вопрос задали во время приема, когда девушка одинока, она упустила время создавать семью, и упустив время, она потеряла очень много возможностей, и теперь ей очень трудно ее создавать. Что же ей делать, как же ей быть? На самом деле следует понять, что вопрос упущенных возможностей и разочарования возможности создать семью, это не является именно действительно историческим фактом. То есть это просто настрой, который находится под жестким влиянием планет. Я, например, в своей жизни видел, когда девушка 18-летняя уже абсолютно твердо убеждена, что она упустила свое время, что она на самом деле уже старуха, вот, что она не способна уже теперь нормально выйти замуж, потому что все парни уже смотрят на других, более молодых девушек. И Арина улыбается, смеется. Но, допустим, взять девушку 35 лет, там женщину, что она упустила свои шансы, что она реально не может создать семью. Я уверен, что если она понимает, что весь вопрос в ней, как в девушке или в женщине, а не вопрос в том-то другом, в ком-то другом, потому что многие мужчины не хотят 18-летних девушек, а хотят 35-летних женщин, потому что у них соответствующий возраст. Вот, но ведь нужна жена, а не разочаровавшаяся личность рядом с собой, понимаете? Никто же не хочет чужое горе хлебать. Поэтому своего хватает, особенно уже когда в возрасте, поэтому на самом деле замуж выходят те девушки, которые способны быть счастливыми, оставшись одной. Вот когда они расцветают, счастье приходит к ним в характер, тогда они и замуж выходят. Да, я вас слушаю. У нас есть вопрос? Да, у нас есть вопрос. Алло? Добрый день. Добрый день. Олег Геннадьевич, очень благодарен вам за ваши все лекции. Внимательно вас слушаем. Вот. У меня к вам вопрос. Что мне, как мне объяснить своей теще все вопросы, касающиеся питания и всех остальных вещей? Спасибо вам большое. Вы знаете, я хочу вас огорчить ответом. Я считаю, что вам не нужно объяснять вашей теще эти вопросы. А потому что уже в вашем вопросе, уже в голосе я увидел плохую карму. Дело в том, что у вас сейчас по Юпитеру идет достаточно плохой период, и он указывает на определенные конфликтные ситуации в личной жизни. То есть вы в следующий раз не кладите трубку, чтобы мы могли с вами обсуждать. А вы на связи, да? Алло? Да, я на связи, да. Ага. Вот смотрите, ситуация такая. Сейчас у вас назревает, как бы в течение примерно полутора лет, у вас назревает вот это вот ухудшение отношений с вашей тещей. И это связано с судьбой. И в это же время у вас, наоборот, вы развиваетесь как личность. Это то противоречие, которое надо преодолеть, это испытание. На самом деле, развитие личности не подразумевает, что он должен воспитывать окружающих людей. То есть какой-то период развития личности должен происходить внутри. И вы как раз этот период сейчас переживаете. То есть часто люди, бывают так, что они начинают, узнают очень много интересного, нового в жизни, и сами начинают этому следовать. И близкие люди, которые находятся рядом, они поддерживают все это и реально мешают жить. В этой ситуации нужно выбрать только один путь. Нужно очень смиренно приспосабливать свою жизнь новую к тем условиям, которые созданы семейными людьми, близкими людьми. И это нужно делать по той причине, что если этого не сделать, то близкие люди, они просто разрушат жизнь. Не просто семью, они разрушат жизнь, потому что так действует плохая карма. Именно идеологические разногласия являются основой для уничтожения совместной жизни всегда. Именно идеологические разногласия. Не в том, допустим, разногласия, кто там что сделал и что сказал. Это просто перебранки. А вот если ты следуешь другим идеям и другому образу жизни, то ты становишься врагом номер один. Это всегда так было и всегда так будет. Поэтому если человек меняет свою концепцию жизни, он отрывается от семьи, в какой-то степени он уже как предатель, то есть он как бы общий устой подрывает. Но если он делает действительно важные какие-то шаги в сторону прогресса, он должен научиться терпимости и любви по отношению к близким. То есть он должен не выделяться, стараться прощать их за их невежество. И это очень важно. Если он будет поступать именно таким образом, то постепенно близкие, они сначала успокоятся и почувствуют, что никакой опасности в их жизни нет. Они подумают, очередной бзик там у близкого человека возник. Ничего, скоро пройдет. Главное, чтобы он себя мирно очень вел. Я должен договорить. Надо, если новый звонок возник, надо ждать просто человеку. Вот. Очень важно понять вот этот момент, что здесь не проблема в том, не в теще проблема, а проблема в том, что нужно научиться так себя вести, чтобы она успокоилась, чтобы она не мешала вам жить. А если вы наоборот пытаетесь ее перевоспитывать, то это крайне опасная концепция. Она приведет к проблемам, потому что родственников невозможно перевоспитать. Их перевоспитывает только любовь. Если вы научитесь, несмотря на ваши разногласия, любить и уважать ее как личность, даже несмотря на то, что она делает какие-то неправильные вещи в жизни, только в этом случае она примет вас, а только после этого ей можно объяснить, почему вы такой. Вот в этом заключается путь, который каждый человек должен пройти, который стремится к прогрессу. Реальная проверка наших черт характера – это наша способность строить правильно с теми родственниками отношения, которые нас не принимают. Я ответил на ваш вопрос? Да, спасибо большое. Вы как раз сделали нам подарок на 10-летие свадьбы с женой. Спасибо вам. Я очень давно хотел с вами поговорить, и вот наконец наша мечта сбылась. Спасибо вам. Я очень рад вас слышать. Спасибо вам большое. До свидания. Счастливо. У нас еще один звонок. Алло? Алло. Да? Олег Геннадьевич. Здравствуйте. Насколько я поняла, вы проводите еще консультацию семейных пар на совместимость по голосу. Вот я, честно говоря, хочу... А вы вместе, да? Вы вдвоем? но в какой момент, да, то есть для этого нужно, чтобы муж тоже что-нибудь сказал. Подождите, давайте говорить про семейные пары, да? То да. есть вы уже сколько же вместе живете? Ну, скажем так, мы вместе прожили 1.5 лет. И вы хотите, чтобы я вас сейчас на совместимость определял? Да, потому что реально как бы между нами произошел довольно серьезный инцидент, и с Нового года я ушла от мужа, живу отдельно. Так вот, поймите такую вещь, что на самом деле не на совместимость вам надо сейчас вопрос задавать, а вопрос, как вам правильно действовать друг по отношению к другу, чтобы хотя бы какие-то отношения были. То есть, понимаете, вражда – это не способ выяснения отношений, это факт. Если вы должны разобраться, хотите, можете ли вы быть вместе или нет, я так ваш вопрос понял. Но для этого, для начала, надо сначала научиться найти путь к миру. Когда перемирие наступает, тогда мозги трезвеют и наступает возможность. Допустим, с моей стороны, он хочет сохранить семью, он хочет, чтобы я вернулась добраться. С моей стороны, наверное, слишком много накопилось на обид, как бы, понимание за предыдущее время. Вот. И основная причина, наверное, сейчас, в которой я не хочу вернуться, я ничего к нему не испытываю, как мужчина. То есть он просто сейчас вышел, как бы, с разговором, так провел секретарек, что не будет совместимость проводить беседы, да? Поэтому я могу довольно корректно как бы, вопрос задать. Знаете, я вам скажу такую вещь. Вот сейчас у вас идет удар по Марсу астрологический. Он начался где-то 7 месяцев назад и закончится через, я думаю, что через 6 месяцев где-то. После этого, через 6 месяцев, вы увидите, как поменяется ваше отношение к нему. То есть вот эта сухость и ощущение невозможности быть рядом, такое пренебрежение, отвращение, оно это чисто кармическая, астрологическая вещь. Понять это крайне тяжело. Я согласен с вами, что вам есть за что его обвинять, что на самом деле у вас есть разногласия и противоречия. Но поверьте мне, если бы вы сейчас жили в другой период, не в тот, в который вы находитесь сейчас, вы бы это к этому относились совсем иначе. Бывает так, что семья должна развалиться силой судьбы, и вы сейчас находитесь в руках этой судьбы. Но я вам могу сказать еще другие вещи, которые вы, может быть, вы и не способны сейчас слышать. А они заключаются в том, что у вас осталось... Алло. Вы слышите меня, да, сейчас? Да, немножко пропал звук, теперь слышу. А у вас на самом деле осталась внутри и глубокая нежность, и доброта по отношению к этому человеку. То есть и вы воспринимаете также его достоинства. Просто вы воспринимаете их через глубокую призму критицизма, понимаете? То есть я знаю, что этот человек достаточно добрый. То есть он достаточно искренний. Он вспыльчивый, это факт. Он вспыльчивый. Он ранимый по-своему, то есть он категоричный, но он очень, очень заботится о вас. Вот. Эта забота не воспринимается вами серьезно, то есть вы недостаточно глубоко оцениваете это. И из-за этого, из-за недостаточной оценки, вы потом будете очень сильно раскаиваться и сожалеть. Потому что женщина, она трезвеет только, когда начинает сравнивать. Сравнение начинается, когда появляется другой человек. Другой человек, естественно, появляется сначала в пылу гнева. Вот. А потом уже вернуться назад становится очень сложно. И так человек пожинает горькие плоды неправильного решения семейных конфликтов. Неправильность в вашем случае заключается в том, что прежде чем расходиться полностью, нужно, чтобы ум успокоился. Нужно реально простить человеку и стать по отношению к нему в очень спокойную, трезвую позицию. Понимаете, вы сейчас просто обижены, и вы хотите ломать, крушить, громить, понимаете, вам реально хочется как-то его наказать. Но вы поймите, что если вы будете... Не хочется его наказать. А что вам хочется? Он не изменился, и, кстати, изменился он в том числе благодаря тем лекциям, которые попали в его руки, вот вашим, да? То, честно говоря, после того, что он со мной сделал, я даже не разговаривал, разводили дома через суд. Я согласен. Он меня избил. Я согласен. Как? Что он сделал? Избил. Да, это серьезное, ну, серьезное оскорбление по отношению к вам. Но все-таки вы должны понять такую вещь, что очень многое, что может произойти. И не факт, что отношения обязательно должны быть. Но факт, который действительно существует сейчас, и его вы не можете отрицать, заключается в том, что вы сейчас не находитесь в трезвом состоянии психическом, чтобы решать вопрос, жить вместе или нет. Потому что этот вопрос нужно решать в том состоянии, которое потом не даст разочарования, понимаете? То есть вы не способны сейчас оценить этого человека полностью. Вы оцениваете его только с позиции его оскорбления, которое он совершил. И поэтому и у вас реально в течение 6 месяцев еще нет серьезного шанса, ну даже пусть 5 где-то месяцев, нет серьезного шанса войти в то состояние психическое, которое бы дало вам возможность трезво оценить ситуацию. Поэтому выход только один. Надо продолжать поддерживать отношения, не исключать этого человека из своей жизни, продолжать поддерживать отношения еще 5 месяцев. Это не обязательно семейные отношения, но также не надо искать никого другого. То есть и надо ему сказать, что надо сказать этому человеку, что вы будете решать вопрос совместной жизни окончательно только через 5 месяцев. И если у вас есть семья сейчас, надо ее оставить. Если ее нет, надо пообещать, что за 5 месяцев ничего не произойдет кардинальных перемен. Он сделал, что мое предложение. Я готова как бы с ним остаться в деле, просто ласка, а если ты не готов вернуться ко мне, то все, побежали разводить. Развестись мы с тобой чем дальше. Если хочешь, давай подождем. Нет, с тобой сейчас жить, тебя ты. Если не хочешь, то логическое предложение есть. Вы знаете, у меня голос пропадает. Я извиняюсь, я вот не понял одну вещь. То есть вы готовы с ним жить дальше, это я понял. Нет, я готова с ним, я не предложил. Давай останемся друзьями, потому что я с тобой жить вместе не готова. Мне друзьями мало, я хочу как бы сохранить семью. Но если ты не готова ко мне вернуться прямо сейчас, то все, бежим разводиться. Я сказала, что развестись мы всегда успеем. Давай, очень хорошо, давай, очень хорошо, очень так. Трезвая позиция, очень трезвая, грамотная позиция. Я хочу... Да, еще какая проблема, извините, что перебью, да? Да. То есть, я заметила все те изменения, которые в нем произошли. Он теперь готов заботиться. Раньше, ну, мы плохо, как бы, уже... Это факт. Это факт, что когда мужчина... Твои, как бы, и по здоровью, и по работе, не советую сказать никакую тему, и думаю, 6 часов с ужином, как бы, и так далее, да? Вот. Это факт, что когда мужчину чуть-чуть воспитаешь, стряхнешь, он меняется к лучшему. Это факт 100%, я с вами полностью согласен. Но сейчас вы должны такую понять вещь, что вы должны тоже поступить здравомыслящий. Вы должны сказать, да, я согласна, надо вместе жить сейчас, все, будем вместе жить. В чем проблема? Вы послушайте меня. Вы послушайте меня, Господи. Моя нежность по отношению к нему, вот, потому что я... Вы меня-то послушать можете? Вы меня послушать можете, нет? Да. Вот послушайте. Я потому что пока еще никак не провинился перед вами. Я думаю. Вот. Так вот, идея в чем моя заключается? В том, что сейчас надо согласиться. Потому что человек находится в шоке психическом. Вы согласитесь, начните с ним отношения. А потом, когда он успокоится, придет в себя, и у вас как психика выровняется, и у вас у него, тогда вы должны ему объяснить то, что вы мне сейчас говорите. Понимаете? Это может пройти через 2-3 недели. Уже очень быстро. То есть просто идея в чем заключается, что если вы или он сейчас будете идти на жесткие такие вот как бы идеи какие-то, я не хочу с тобой строить отношения как с мужчиной. Так, вы понимаете, дело в том, это факт, это факт. Это оскорбление для мужчины, так нельзя разговаривать. Ну, я согласен, так и не надо об этом разговаривать, вы можете ведь что-то придумать и сказать, допустим, ну, вещь, которая, ну, будет аргументом серьезным, что мужчина не может потерпеть 3 недели. Знаете, вам надо просто сейчас, ну, как-то вот, не надо сейчас ситуацию накалять, понимаете, потому что ваша карма ведет вас к разводу сейчас, через него или через вас это произойдет. Не имеет никакого значения, просто вы должны понять, что это, а потом вы сильно будете в этом раскаиваться и сожалеть. Это касается только вас, я абсолютно убежден. Я не знаю, что там про вашего мужа, я не слышал его голос. Но с вами я... Честно говоря, он вам звонил позавчера. Ну, я не помню все равно, не надо вспоминать. С вами я точно знаю, что вы будете раскаиваться, сожалеть, потому что сейчас ну, вы находитесь просто в критической ситуации, но она, это не означает, что уже на вашей совместной жизни стоит крест. Понимаете, просто вы должны сейчас пойти на уступки и, может быть, ну, поправить свое внутреннее вот это чувство, которое вы имеете, ну, как-то ради вашей жизни совместной. Но, понимаете, не факт, что вас кто-то к чему-то будет принуждать, если вы сами этого не захотите. Вы можете согласиться... Сексуальный нужен как бы и этот аспект отношений тоже. Пока мы жили, в общем-то, это качество этих отношений лично меня не устраивало. Но я же не пытаюсь ни с кем там быстрее, выше, сильнее, глубже. Если у человека нет этой стороны жизни, то никогда еще... А вот это уже, а вот эти вещи надо обсуждать, понимаете? Это вопрос уже тот, который обсуждается очень спокойным, здравом смысле, потому что это вопрос очень ранимый и болезненный, понимаете? Он должен обсуждаться в спокойной обстановке. И понимаете, если так происходит, это значит, что вы сами недостаточно глубоко ориентируетесь в том, как правильно обращаться со своим мужем. Потому что мужа надо учить на самом деле, как относиться к себе. То есть женщина, мужчина очень грубый в своих чувствах, и женщина должна объяснять ему, как заботиться о себе, как строить отношения интимные там, и так далее. Понимаете, если это будет объяснено очень глубоко и подробно, и объяснены также последствия, если этого не будет, тогда мужчина все поймет. Это не факт, что он может только так, как вы говорите, понимаете? Вот в этом ваша ошибка, глубочайшая ошибка на самом деле. Потому что всегда в личных отношениях женщина должна воспитывать мужа. Это стопроцентный факт, потому что мужчина не всегда способен понять, как к ней правильно относиться. Ну, у меня как бы до мужа был опыт, честно говоря. Вы знаете, не надо мужа ни с кем сравнивать, это тоже... Это нет, тоже... опытный и все остальное. Как бы, так да? Вот поймите такую вещь, что не надо мужа ни с кем сравнивать, потому что я уверен, что он вам тоже что-то дал, что не будет заменено кем-то другим. Когда вы сравниваете мужа, это уже предательство, понимаете? Если у вас был какой-то опыт, вы поймите, что чтобы такой опыт с ним был, надо этого опыта дождаться, добиться. Не каждый мужчина способен сразу строить те отношения, которые вы уже когда-то почувствовали. Мужики же не роботы, как один, понимаете? Поэтому... Почему один человек умеет это сразу изначально? И как бы, ну, а вот я вам объясню, да? Почему. Во-первых, и бывает с одним лучше совместимость, а с другим хуже, именно в этом вопросе. Второй момент очень важный, что не все мужчины, они имеют чуткость к этому, то есть как женщина себя правильно вести. Или опытность даже. Часто мужчины бывают неопытны в этих вопросах. И я вот сейчас очень как бы принципиальную ошибку вижу важную в вашем подходе. Вы хотите готового блюда, понимаете? Вы не понимаете, что блюдо надо приготовить. То есть, если вы хотите с мужем правильных отношений, объясняйте ему, как это должно происходить. Так изначально это должен быть тот самый импульс, правильно? А так если во мне импульс, есть импульс, я готова это блюдо готовить сколько угодно. Импульс тоже надо воспитать, понимаете? Надо обучить. Проблема заключается в том, что у вас несколько эгоистичный подход в этом направлении, понимаете? Вы реально должны понять, что если вы действительно способны будете вот воспитать им такую работу, нежную, ласковую провести, мягкую, то все может очень сильно поменяться. Но вы хотите готового блюда, и вот это как раз и есть плохая карма, понимаете? Это может привести к развалу семьи в вашем случае. Проблема еще одна есть, как бы. Я не хочу детей. Не всегда верно, последовательно, я не хочу детей. Он говорит, да? Говорит. Я вспомнил тогда, о ком идет речь. То есть он сказал, я не хочу иметь детей, да? Ну, в том числе, то есть... Я сказал этому мужчине насчет этого. Я сказал, что это серьезное оскорбление в адрес жены. Что так не дал, он не должен говорить таким образом. Но даже если он так сказал, то это не факт, что он, если вы правильно себя поведете, не захочет. Я вам скажу, существует такая ведическая мудрость, что мужчина, он по идее не склонен хотеть иметь детей, по идее. И женщина должна вести себя настолько серьезно с ним, настолько сильно служить мужу, чтобы муж подарил женщине ребенка. Вообще считается это как подарок. То есть мужчина дарит жене ребенка, это подарок. Вот. И любой подарок нужно заслужить. Поэтому, если женщина ведет себя правильно по отношению к мужу, то у нее появляется естественное чувство ее отблагодарить, желание подарить ей ребенка. Это естественное чувство возникает в сердце мужчины, если жена, она служит мужу, то есть заботится о нем, вот именно достаточно серьезно настроена по отношению к нему. Если мужчина не чувствует серьезности, он не чувствует проявления такой глубокой заботы по отношению к нему, верности, забота выражается в верности и привязанности, то он боится на самом деле заводить с такой женщиной детей. В результате она не может от него дождаться такого. Ну, несколько лет как бы он хотел детей, только ситуация не позволяла с точки зрения экономической, с точки зрения того, что мы 7 лет были не женаты, жили в квартире моих родителей. Регулярно человек там с чемоданом уходил, деньги скрывал. Но в этих условиях сам она была еще ребенка родить, да? Нет, я не наговорю об этом. То есть ясно, что тогда не было возможности. Сейчас у него астрологически такая ситуация, у него немножко, я чувствую, по Юпитеру проблемы. То есть он просто, ну, просто он не хочет лишних трудностей в жизни. Он, у я него... сказал, я устроилась на работу, которая мало платит, но мне нравится коллектив. Ну, сходи, конечно, на работу, которую там ты себе выбрал, но в 6 часов дома, я говорю, я жить, на что будем. Я согласен с вами, что если... Я вынуждена брать на себя мужскую функцию, за которую меня же еще... Я согласен с вами, что вы абсолютно правы, да, в этой ситуации. У вас тяжелая семейная ситуация сейчас. Он не прав по отношению к вам. Есть ли какие-то проблемы у вас? Я думаю, что самое трезвое для вас сейчас – это просто осада. Понимаете? То есть не штурм, а осада. Давайте подождем. Просто не решайте ничего сейчас, просто попытайтесь простить его, то есть относиться к нему по-человечески, по-доброму. Да, можете я быть рядом. Готовы жить с ним как с мужчиной, понимаете? Я понимаю, понимаю. Можете вы жить рядом или нет, это другой вопрос. Сейчас главное, вы послушайте меня. Сейчас главное это переждать время. Сейчас не время выяснять отношения для вас обоих. Вы не готовы для этого, ни вы, ни он. У вас нет готовности реально. Вам нужно подождать где-то 4,5-5 месяцев. После этого у вас произойдет конструктивная беседа. И я уверен, что в этой беседе вы найдете здравый смысл. Сейчас он не сможет вам дать здравый смысл. И вы ему не сможете дать здравый смысл. Если вы сейчас начнете выяснение отношений... Если вы сейчас начнете выяснение отношений, ваша семья развалится. Если вы подождете просто 5 месяцев, вот в невыясненное оставите отношения, подождете, просто будет заботиться друг о друге. Через 5 месяцев вы увидите, как все само собой решится. И это и есть семейная карма. Здесь надо, самая главная сила, это сила терпения в семейной карме. Это самое главное. Вопрос жить при этом под разными крышами или под одной? Вы решите этот вопрос друг с другом, понимаете? Я хочу отдельно, он хочет вместе, да? Если это вопрос будет уже развода, понимаете, то надо пойти на уступки. Надо пойти на уступки. Иначе просто разлетитесь, как море корабли, понимаете? Я вот реально говорю вам сейчас, вы находитесь в тяжелейшей ситуации. Именно по вашей карме идет разлука. Вы именно по вашей судьбе. То есть вы инициатором будете. Поэтому будьте осторожны в своих понимании вещей, в своих решениях. Потому что вы, инициатор именно страдает больше всего. Он испытывает большие трудности потом. Подумайте, как лучше. Вот я вам дал совет. Надо подождать просто. А вопрос такой, а как бы на личную консультацию к вам можно записаться? Конечно, приходите, у нас есть и астрологи, и психологи. Я тоже с вами поговорю. То есть можно много вариантов, как мы вам можем помочь. Мы часто выводим из стрессов людей просто с помощью постановки камней. То есть бывает так, что человек не способен даже понять, что делать. То есть мы его просто психику в порядок приводим, мы ставим камни, лечим его. А потом уже он начинает что-то решать. Или он общается с тренинг какой-то, с психологом проходит, или астрологическую консультацию. То есть есть много вариантов, как мы можем помочь. В моем случае нужно записаться вот в ваш центр. Я думаю, что вам неплохо бы сначала с астрологом поговорить, потому что вот мои слова вас не убедили. Вы когда бы на карту посмотрели на свою, вы бы увидели, что сейчас не время выяснять отношения. Я готова ждать, на самом деле. Просто я для себя хочу решить, как бы еще другие вам. Я согласен. Я согласен, что слово «готово» это означает всего лишь готовность. А чтобы вы были готовы, для этого знания надо получить. Надо не простого разговора здесь недостаточно. Нужны факты. Эти факты на карте написаны. То есть просто в рабочий момент можно позвонить, записаться под там телефоном 202 ваш центр и уже потом решать. Ну да, конечно. Дальше. Конечно, да. Спасибо вам большое за консультацию. Да, не за что. Желаю вам всех благ. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Итак, у нас еще один вопрос. Алло? Да. Алло. Я вас слушаю, да. Здравствуйте. Здравствуйте. А, мы тут с моим парнем вместе, звоним из Казахстана, и вы хотели бы услышать от вас, сколько мы совместили с ним вместе, потому что планируем пожениться. Хорошо, а парень, голос его есть, нет? Да, есть. Меня зовут Рустем, вот мы лет 4 года. Вот еще бы позвонить вам. А девушка опять? Что, извините? Все, я вас голос услышать хотел, да. Значит, я вижу, что по Луне совместимость неплохая. Это дает такое, ласковое отношение девушки по отношению к парню. И парень заботится достаточно о девушке. То есть есть вот эти две категории. Я понимаю, что вы немножко пропадаете. Я хочу сказать, что то, что я услышал, я сразу почувствовал, что между вами есть определенный момент совместимости, то есть это совместимость по Луне. То есть девушка достаточно ласково относится к молодому человеку, эта ласка отражается в его сердце, и она отражается тем, что он проявляет заботу о ней. Я правильно говорю, да? То есть он заботливо относится, вы ласково относитесь. Также у вас есть совместимость по Марсу, то есть это означает, что вы послушны по отношению к нему, и вы воспринимаете его волевые какие-то поступки не как оскорбление в свой адрес, а как проявление мужской природы. То есть, но есть определенные аспекты несовместимости. Также у вас в интимной жизни тоже достаточно неплохо. Но я не могу сказать, что на 100% идеально, но, по крайней мере, приемлемо. То есть, это нормальная совместимость. Я могу сказать, что если говорить о совместимости по Солнцу, то здесь уже есть некоторые проблемы, потому что вы не всегда воспринимаете его поведение правильным. То есть вы недостаточно глубоко уважаете его, вот как мужчину. То есть вы не чувствуете заботу по отношению к себе, ответственность достаточно сильно так, чтобы вы были на 100% уверены, что вы за него выйдете замуж. Хотя, в принципе, вы готовы, и в этом нет проблем, но у вас внутри есть такое чувство, что нужно как бы ему посерьезнее настроиться. Я правильно говорю? Да, правильно. Вот. Вы должны понять на самом деле, что это ощущение вызвано некоторой несовместимостью. Не то, что он несерьезно настроен, просто вы его не до конца понимаете. Достаточно серьезный человек. Просто есть некоторая несовместимость между вами в этом плане, в плане Солнца. И эта несовместимость может быть преодолена правильными отношениями. Надо уважать, стараться молодого человека, а ему надо стараться быть ответственным и в этом отношении не играть, понимаете? То есть нужно вести себя действительно серьезно, показать девушке, чтобы она не волновалась, что вот настрой серьезный. Также есть некоторая несовместимость по Юпитеру. То есть девушка несколько депрессивна, а молодой человек несколько импульсивный. Это создает определенный дисбаланс. То есть молодой человек никак не может понять, почему девушка недостаточно быстро вдохновляется его идеями. А девушка не может понять, почему молодой человек так быстро всего хочет от нее. Я правильно говорю, нет? Да. Да. И здесь тоже эта проблема решается взаимопониманием. То есть надо молодому человеку надо испытывать, учиться терпению, а девушке надо учиться повнимательнее прислушиваться к идее молодого человека, потому что идеи от мужчины идут в семейной жизни, а от девушки идет желание принять эти идеи. То есть в целом у вас по основным планетам есть совместимость, то есть можно строить совместную жизнь, но я бы хотел, чтобы вы все равно астрологическую консультацию получили еще серьезную. по совместимости. И там акценты какие-то еще дать там о периодах совместной жизни, когда будет хуже, когда лучше. Я вот, допустим, воспринимаю так, что молодой человек еще 3 года будет как-то не обустроен в жизни по его карме. И девушку это может очень сильно в депрессию вести. То есть, мне кажется, поэтому у вас и до сих пор нет таких уже укоренившихся отношений. Потому что они должны были возникнуть уже 2 года назад. То есть идет задержка из-за того, что сейчас будет плохая карма у парня. Я правильно говорю, нет? Примерно да. Примерно да. Ну вот, вот единственное, что вот астрологически надо все посмотреть, чтобы было понятно девушке, что ожидать дальше от совместной жизни, когда будет лучше там и все прочее. А девушка что-то скажет, не? Я с вами полностью согласна. Я поняла, что очень многое зависит в этих отношениях от меня. Благодаря вашим лекциям и рассылкам. И я занимаюсь... И, конечно, хотелось бы, чтобы он больше обратил на это внимание и проявил больше терпения. Все будет хорошо. Сейчас просто вам тяжеловато вместе, потому что у него тяжелая карма идет именно в деятельности. То есть ему тяжело сейчас организовать свою общественную, не личную, общественную жизнь. Но эта карма кончится через 2,5-3 года, и уже тогда все пойдет хорошо, получше. Регина, что насчет моей светлой, темной или как? Ой, вы знаете, я не расслышал вопрос, у меня тут что-то... Насчет моей кармы. У вас хорошая карма, все нормально, не волнуйтесь. У вас очень, вы очень такой хороший человек, заботливый, ласковый. У вас хорошая карма. Спасибо. Все нормально у вас. Будем стараться сделать еще лучше. Молодец, да. Старайтесь. Спасибо большое. Счастливо. И мы рады, что дозвонились до вас. Я рад, что вы тоже, что вы до меня дозвонились. Желаю вам всего самого хорошего, что ваша радио показалось. Спасибо, счастливо. Счастливо. До свидания. До свидания. Так, у нас следующий звонок. Вот в таких разговорах на самом деле очень много можно понять, что кто-то создает только семью и испытывает такие радужные чувства, кто-то уже почти развалился и обреченно чувствует, что почти нет надежд. На самом деле вот она, семейная жизнь, состоит из таких волн. То очень большой успех, то серьезное поражение. И в этих ситуациях, и в той, и в другой, нужно быть готовым, что семейная жизнь это не просто там какое-то не бесконечное счастье, которое всегда так будет длиться. Это серьезное испытание, которое надо пройти через свою жизнь. И это испытание проходится именно таким образом, что нужно сотрудничество, нужно реальная работа, совместный труд над отношениями. Если, допустим, один человек хочет отношений хороших, но при этом не видит со стороны другого человека каких-то усилий, то это еще не повод для того, чтобы злиться и разрывать отношения. То есть надо пытаться объяснять, сотрудничать, общаться. Это очень важный момент. И всегда стрессовые ситуации, они лишают возможности объяснить друг другу что-то, сотрудничать. Даже расставаться нужно правильно. То есть нужно, даже расставание должно быть объяснено. То есть именно в теплом таком дружественном отношении. Тогда это будет действительно хороший итог отношений. Но если такой возможности внутренней нет, то тогда... Это приводит к печальным таким последствиям. У нас есть еще один звонок. Алло? Да? Я слушаю. Алло. Алло, можно говорить? Здравствуйте. Я звоню тем, чтобы помогли мне понять, в чем заключается неверность в отношениях с моим мужем и как это исправить. Я не гарантирую, что я буду на 100% прав, но вот судя тому, потому что я услышал в вашем голосе, я считаю, что какие-то ошибки могут заключаться в том, что вы сейчас погружены в некоторую депрессию и обиду такую глубокую по отношению к близкому человеку. И связано это с тем, что вы имели какие-то ожидания, в плане такой более чуткой, заботливых, чутких, заботливых отношений, но эти ожидания не оправдались. Я правильно говорю? Да, потому что когда мы 2 года назад переехали на новое место жить, то у меня не получается делать так, что думаю, мы дома чувствовали себя счастливым и спокойным и расслабленным. Да, вот. Это факт, что сейчас тяжелый период у вас в жизни идет. И я думаю, что это закончится у вас где-то через полгода. Вот такое состояние. Вы реально расслабитесь. Это не совсем связано чисто с новым местом жительства. Хотя связь такая тоже есть. Сейчас астрологически тяжело вот в этом плане. Сатурн идет по раку. Это такой зодиак, который связан с умом. Многие люди напряжены. Вот. И обидчивость увеличивается в это время, особенно у женщин. Поэтому вот в этом заключается проблема, что вам очень психически сейчас тяжело, а вы это воспринимаете как чисто проблема семейная. На самом деле вы должны это воспринимать как болезнь. Просто когда человеку психически тяжело, он очень более эмоционально и тяжело реагирует на какие-то недостатки в отношениях близкого человека к нему. И вот в этом заключается ваша проблема реальная сейчас. Понимаете? То есть надо понять, что вы просто сейчас... Я все-таки много обращаю внимание на недостатки мужа, чем на свои собственные. Нет, я не это хочу сказать. Я хочу сказать, что сейчас вы настолько ранимы, настолько вам тяжело, что естественным образом вы начинаете больше внимания обращать на недостатки мужа. Не потому, что у них его слишком много, а потому что сейчас они более остро воспринимаются вами, чем раньше. И вот это главная проблема, понимаете? Если период плохой закончится, вы уже спокойнее будете на него реагировать, и наоборот, на его хорошие качества характера будете воспринимать гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас крен пошел именно в недостатки, то есть вы больше недостатки его начали воспринимать. Это признак плохой кармы семейной. Пройдет полгода и пойдет крен в сторону улучшения семейной кармы. Вы уже его хорошие черты характера будете воспринимать лучше, чем сейчас. Понимаете? Вот, то есть ваша депрессия – это явление временное. То есть вы сейчас в депрессии находитесь небольшой. Это даже повлияло на ваши гормональные функции по-женски. То есть, но вот все скоро начнет восстанавливаться. Вам надо больше на природе находиться, гулять, как-то уединяться, стараться, ну, желать всем счастья, медитацию такую проводить. Какой у вас вопрос еще? У нас с мужем противоположные взгляды на эротику. То есть я думаю, это не только проблема нашей семьи. То есть муж считает, что это нормальный, здоровый интерес и не хочет отказываться. Подскажите, как мне правильно вести себя? Еще раз, вы знаете, я просто не расслышал начало вопроса. Правильно вести себя в чем? Вы подальше от трубочки держите, а то у вас голос сливается. Да? Простите? Вы подальше говорите, а то мне очень трудно слушать, когда вы прямо очень трубку близко представляете. У вас как бы, ну, голос сливает. Да, чуть подальше от трубочки говорите, пожалуйста. Хорошо. Вот так нормально. Как мне правильно вести себя и относиться к тому, что у моего мужа интерес к эротике? То есть мне это просто игнорировать или как-то реагировать на это? Ну, вы должны понять такую вещь, что вообще женщина, она склонна к более тонким таким отношениям, не грубым. То есть она, ну... Вообще, это женская природа такова. Ей нужна нежность, ласка и забота. Она испытывает большое счастье именно от этого. Потому что все ее тело является источником наслаждения, понимаете? А у мужчины, у него тело не является источником наслаждения. У него источником наслаждения, вот это, если грубо сказать, является только половые органы. Понимаете? Поэтому мужчина, он как бы свое счастье испытывает именно в грубых отношениях. а женщина испытывает в более тонких отношениях. И вот это вот женщина должна понять, что, к сожалению, вот так устроена мужская психика и природа, что мужчина, если не способен контролировать вот эти грубые свои чувства, то жена как-то должна более сострадательно к нему в этом плане относиться и как-то позаботиться о нем. Понимаете, я знаю, вот у меня есть такое убеждение, потому что было много таких пар, я консультировал, что если женщина, она ласку не проявляет по отношению к мужу и заботу такую, чисто вот, вот такую, ну то есть она не заботится, не ласково относится к нему, то у него постепенно копится вот это желание заботы и ласки. Оно проявляется именно в грубом сексе, понимаете? А если... Но у меня проблема такая, что ему неприятно, ему прикосновение. Это значит, что вы неправильно это делаете. То есть надо просто научиться правильно это делать. Это вопрос воспитания, понимаете? Есть определенная несовместимость между вами, это факт. Но вы должны научиться это правильно делать. И тогда он успокоится, его ум будет спокойнее, и он не будет издеваться над вами, понимаете? Но почему тогда раньше такой проблемы не было? Раньше такой проблемы не было, потому что был хороший период в жизни. А сейчас идет плохой период, поэтому эта проблема есть. Когда плохой период пройдет, эта проблема тоже закончится. Понимаете? Угу. Поэтому... Я провожу специальный метод, то есть я обнимаю друг друга, но это как бы все заканчивается. То есть остальные мои объятия мне не приятны. Может, ты мне дашь наушники, господин? То я мучаюсь. Нет, они тоже ничего не слышно. Я извиняюсь, просто ну, довольно плоховато слышно. Еще раз ваш вопрос. Я каждый день провожаю работу и считаю, и тут мы обнимаем друг друга, и это нормально. Знаете, вы помедленнее говорите, чуть подальше от трубки, а то все сливается. И... Хорошо. То есть, когда я и провожаю мужа на работу. Так. Мы обнимаем друг друга. Это все в порядке. Так. А когда я в другое время просто подхожу к нему обнять, то ему неприятно. Потому что ему надо немножко настроиться, понимаете? Мужчина, он когда занят своими делами, ему не до этого. Вы должны понять просто такую вещь, что мужской мозг не переключается так же женский, как женский за одну секунду. Если девушку, допустим, в какой-то обстановке обнять, она сразу раз расслабляется, она забывает даже, чем занималась. Понимаете? Но мужчину, если, да, допустим... Мужчину, если обнять, допустим, когда он занят своим компьютером там или еще чем-то, то он даже не заметит, понимаете, что девушка, женщина к нему подошла. Просто поймите разницу в психике. И когда мужчина, допустим, отвлечен, он отдыхает, расслаблен, он позанимался, допустим, и уже тогда можно подойти к нему, и он будет проявлять чувства какие-то, понимаете? Но если он чем-то увлечен, то легче его пристрелить, чем заставить среагировать, понимаете? То есть мужчина другая психика совсем. Он не может за одну секунду... Да, это я уже проверила. Вы уже проверили это, да? Да. То есть вы поняли это, что так работает? То у меня еще вопрос такой, как, например, моему мужу отдыхать от меня? Потому что я сижу все время дома, и когда он вечером домой приходит, у него нет возможности побыть одному, потому что я в квартире. Да это не проблема на самом деле. Вы просто поймите, что когда женщина очень удовлетворена и успокоена, мужчина рядом с ней отдыхает. А если она постоянно терроризирует своего мужа, то есть она штурмует его своими чувствами и говорит, где же ко мне внимание, почему к компьютеру, тогда, соответственно, ему и отдыхать негде. Просто это вопрос, на самом деле, внутреннего состояния жены. Если жена, она очень чутко, заботлива, то мужчина отдыхает дома, ему не надо никуда бежать. Понимаете? Или нет? Да. У вас сейчас чувства, да, очень, вас чувства очень накалены. Вы нуждаетесь в заботе, в ласке, в внимании. И если даже муж ваш 24 часа в сутки будет вас гладить по голове, вы все равно найдете в этом какой-то подвох, понимаете? Потому что сейчас астрологический период такой у вас плохой, понимаете? Вам тяжело очень. Даже если он рядом, там он о вас заботится, вы все равно не до конца удовлетворены. Вы согласны даже от этого? Вы согласны со мной? Да, абсолютно. Ну так что вы от него тогда хотите, понимаете? То есть он же не может 24 часа в сутки вас ласкать и обнимать там. Я жду от него этого, нет, конечно. Так просто нет, поймите, сейчас вам очень тяжело, просто очень тяжело, и надо потерпеть. Постепенно все придет к норме. Через 5 месяцев вы себя уже не узнаете. Вам станет легче. Хорошо. У нас следующий звонок. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Олег Геннадьевич. Да. Я хотел бы вопрос задать. Вот у нас семья, меня зовут Сергей, и мою супругу зовут Катя, и у нас есть вот одна проблема в семье. Какая-то? Проблема заключается в том, что у нас в семье, ну, иногда, как сказать, ну, насилие я применяю к своей супруге, то есть даже физически иногда, и я просто... Мне на самом деле очень, ну, как бы неприятно, очень стыдно после таких моментов, и я просто хотел бы, ну, понять, что мне можно, ну, сделать. Ну, во-первых, вы должны понять, что это не просто какой-то бзик, это вы реально, ну, у вас есть определенная проблема психическая, то есть вы просто... Ну, вы просто на эмоции жены реагируете очень остро. То есть вам, понимаете, у вас есть определенная эмоциональная несовместимость, и когда жена эмоционально бурно себя ведет, то вас просто заклинивает. То есть вы очень сильно больно, то есть она делает своими эмоциями вам травмирует как бы психику, и вас просто сводит, как бы вас выводит из состояния умственного равновесия, то есть вы выходите в состояние такого, то есть вы не понимаете, что вы делаете. Это болезнь просто. Я советую прийти, просто подобрать камешки, мы даже можем попробовать как-то это подешевле сделать для вас, потому что там много камней не надо, надо там пару колец поставить, небольших, и у вас этого уже не будет. То есть просто мы эмоциональную вот эту реакцию уберем вашу, все. То есть это как бы проблема получается... Это болезнь, понимаете, болезнь. Надо лечить. Да не то, что это сильно там, это не то, что вы больной человек психически, нет. Это просто определенное выключение сознания в определенные моменты такого самоконтроля. Это лечится достаточно легко, просто если знать, как это делать. То есть это надо просто вылечиться и все, и у вас все нормально будет. Ну да, понятно. А может быть, я просто думал, что в моем поведении что-то не так, или может быть что-то прямо. Я могу сказать, как себя вести в этих ситуациях. Вам, если вы чувствуете, что очень режет как бы по эмоциональное поведение жены вас, то вы должны удалиться, то есть в этот момент вы должны оставить ее на время, уйти в другую комнату, то есть спасаться бегством. То есть, это на самом деле очень трудно сделать. Ну, тогда, значит, надо лечиться, понимаете? Иначе тогда... Если не можете изменить ничего, тогда зачем спрашиваете, что в моем поведении неправильно? В вашем поведении неправильно то, что вы допускаете тот момент, когда вы перестаете себя контролировать. В этом и неправильность заключается. А эмоциональную реакцию вашу вы сами убрать не сможете. Так устроена ваша психика. Вы очень болезненно реагируете на ее... эмоциональная такая буря, эмоциональная буря. Хорошо. Хорошо, ну понятно, что делать. Придется тогда записываться к вам. Но вы можете этого не делать. Можете, допустим, заниматься хатха-йогой, делать мудры, повторять, ну, стоять под прохладным душем, вот, и лежать на импликаторах. То есть есть много способов окрепнуть психически. Тот, что я вам предложил, лишь один из способов. Вы можете выбрать любой из них. Может быть, вот у меня вопрос такой возник, а А вот занятия духовной практикой, они как-то могут на это повлиять? Могут, если вы будете очень искренне заниматься. На самом деле, ваша болезнь лечится чисто вот такими, больше не к духовными вещами, а тонкоматериальными. Это ну, работа с организмом, с своей психикой, понимаете? Вам надо с ней поработать, чтобы она окрепла. Если вы искренне будете молиться Богу, то, конечно, будет самый лучший вариант, но для этого надо научиться искренне молиться. Это не так-то просто. Да. Да, это верно. Ну что ж, хорошо, спасибо большое, на самом деле. Хорошо, спасибо большое. Так, у нас вопрос по интернету. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос в прямом эфире, если можете. Что вы посоветуете женщине, 21 год, живущий в гражданском браке уже относительно длительное время, 2 года. Отношения хорошие, раньше были плохие, но они это преодолели вместе. Детей нет. Муж обещает жениться позже, через год. Стоит ли ждать или уйти от него и искать более серьезного мужчину? Сейчас Алина будет отвечать, а то вообще просто я по-хамски отношусь к ней. То есть я взял весь эфир. И бедная девушка сидит уже такая, чувствует, что она здесь никому не нужна. Алина, давайте отвечайте на вопрос. Я думаю, вы поняли. Сейчас она сосредоточится. Она серьезная такая девушка. Сейчас даст очень исчерпывающий ответ. Я... благодарна вам за доверие. На самом деле доктор немножко шутит, потому что это его эфир. Что я могу сказать? Я думаю, что вот так вот запросто бросить отношения, которые уже столько времени продолжались, это ну, несколько легкомысленный поступок. То есть, ну, бросить – это самый легкий вообще выход из ситуации. Его всегда, я думаю, такой метод нужно всегда оставлять напоследок, как уже самый последний, если нет других вариантов. Ну, как, не знаю, я бы поступила так, что просто вызвала человека на откровенный разговор и выяснила его позицию в этом вопросе. То есть выяснил, насколько мужчина серьезен, насколько он заинтересован в сохранении этих отношений и что заставляет его откладывать принятие этого решения. И выяснив это, уже принимать какое-то решение. Можно посоветоваться со специалистами в этом вопросе, ну, прийти на личную консультацию. То есть иногда мы думаем, что наш вопрос ну, в принципе не решаем, но люди, у которых есть определенный опыт решения подобных вопросов, могут просто ну, подсказать решение, которое для нас, ну, которое мы не видим и не понимаем, что так можно поступить. Я согласен полностью с Алиной. Хочу добавить, что сам вопрос, он не достаточно детальный, чтобы на него детальный ответ дать. То есть нет объяснения, почему муж ждет. То есть, может быть, это легкомысленный поступок, а может быть, там действительно основание есть какое-то серьезное. Вот. Но ответ однозначно легкомысленный. Стоит ли ждать или уйти от него? То есть, это, уйти от близкого человека – это довольно такой жестокий шаг на самом деле. Поэтому я считаю, что действительно нужно общение серьезное, нужно выяснение позиции, причем конструктивное общение без каких-то эмоций. Мужчина на самом деле, он, если женщина эмоционально себя ведет, он не воспринимает это серьезно. Если она садит его рядом с собой и ласково, но серьезно общается с ним, тогда он начнет думать, как ему отвечать, и может ответить достаточно серьезно. Но в любом случае, если поговорить и пообщаться с мужчиной серьезно, можно выяснить, ну, как бы он может дать обещание, в конце концов, что он женится через год. Вот поэтому 21 год, на самом деле, такой возраст молодой еще. Ну, молодые люди там 2 года пожили вместе, только еще не успели опомниться. Я не думаю, что в этом возрасте надо вот такие конструктивные шаги предпринимать. Тем более люди по 10 лет в гражданском браке живут, а потом женятся. Это не показатель, 2 года вообще не показатель. У нас еще один звонок. Алло? Алло. Алло. Олег Геннадьевич. Да. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня, я хотел задать вам такой вопрос. У меня проблемы в отношениях с супругой. У нее вот не в то, что я ей верен и все остальное. Дело в том, что работа у меня связана с командировками. И, соответственно, в этот период, когда я нахожусь в командировке, то она считает, что все мужчины такие, им нужно только одно. Вот. И на какие-то вот, так скажем, мои слова там еще что-то, соответственно, она считает, что ну я просто лгу, успокаиваю ее. Вот. И, соответственно, у меня вопрос, вот как в таких ситуациях все-таки себя правильно вести. Ну, ответ очень простой. Первое, что вы должны понять, это то, что если она так считает, значит у нее есть основания. На самом деле я вам советую послушать две лекции «Вопросы верности и уважения в семье». Если там разбираются эти темы серьезно. На самом деле, если женщина ревнует, значит у нее есть действительно основания, потому что никогда не возникает ревности к тому, кто никогда не показывал себя неправильно в отношениях. То есть если говорить о вас, то вот конкретно, то у вас Венера и Луна находятся в таком положении, что вы способны, не способны, а склонны немножко флиртовать, даже просто общаясь с женщиной. То есть вы склонны немножечко как бы более ласково, чем положено для семейного человека с ней говорить. То есть вы не можете это отрицать, потому что это так. Вот. Но вы должны понять, что жене это не всегда приятно. И естественно, когда вы надолго уезжаете, она уже не сможет себя держать в руках. Вы должны научиться с женщинами, с чужими общаться, не с своей женой, немножко построже, поспокойнее. И тогда ваша жена тоже это увидит, она оценит это и успокоится. Ваши командировки, они не принесут ей такие проблемы, как сейчас. Я согласен, что у вашей жены есть определенные трудности в самоконтроле, но у вас тоже есть трудности, вы должны понять, в чем они заключаются. И тогда отношения наладятся. Понятно. Ну и, соответственно, такой вопрос по поводу прогнозов, то, что вы говорите по поводу голоса, вот, Ну, я думаю, что вот такая неустойчивость, у вас нет на самом деле какой-то сильно большой проблемы в семейной жизни, то есть у вас, я не вижу, что она должна разрушиться, семья там или еще что-то в этом плане. Вот, но вот эмоциональная неустойчивость продлится где-то еще 11 месяцев, потом станет полегче. Я думаю, что она и длится-то где-то, может быть, месяцев 7. Правильно? Да нет, побольше. Ну, по крайней мере, последние 7 месяцев вот накаляется обстановка. Да, тут с этим я соглашусь. Ясно. Но, с другой стороны, ведь с моей стороны нет вообще ни с женщинами другими, то есть даже намека на какие-то там отношения. Ну, поверьте мне, я по вашему голосу знаю, что дело не в намеке, а в стиле общения. Вы просто, еще раз, я понимаю, что вам ваша цель сейчас оправдать себя, но вы просто... Нет. Вы просто вслушайтесь мои слова. Если вы хотите решить проблему, вы вслушайтесь в них и последите за собой, как вы общаетесь с женщинами, которые не являются вашей женой, то есть с чужими женщинами, как вы общаетесь. То есть даже дружеские отношения просто, чуть-чуть поласкивее голос, и жена уже это не может терпеть, понимаете, если она вас любит, привязана к вам. Должны просто учиться с женщинами спокойно относиться, строговато, немножко строго с окружающими. То есть не должно быть никакой дружбы, не должно быть никакого такого теплых слов отношений, понимаете? Это мешает семейной жизни. И на основе этого она строит свои мысли по поводу ваших командировок. Я это абсолютно в этом уверен, у меня нет сомнений. Спасибо большое. Счастливо. До свидания. До свидания. У нас сейчас последний вопрос. Уже на сайте был написан. Как быть, если мужчина вдруг понял, что семья ему не нужна, что женщину увидеть каждый день, как в первый раз, чужого ребенка он воспитывать не хочет, своего заводить еще рано, несмотря на то, что почти 4 года мы живем вполне дружелюбно и счастливо, но при этом он эмоционально, морально, физически тянется ко мне, и как мне кажется, всегда рад меня видеть, делится своими мыслями, и не могу понять, такое противоречивое настроение? Как быть жене, чтобы добавить в своем поведении или убрать? А, женщине. Я так понял, что письмо написала женщина, которая является любовницей, будем прямо вот говорить, какого-то мужчины. Вот. Насколько я понял, да, из письма. А, нет, нет. А. Скорее всего, гражданский брак. Ну да. Я думаю, что то есть пишет женщина, и как быть женщине, если мужчина вдруг понял, я думал, как мужчине быть. Вот, как быть женщине, я так понял, что эта женщина пишет, ага, в конце это видно. Вот. Надо понять, что у нее сейчас очень плохой период идет, это факт. Потому что он остыл в отношениях, и реально отношения он разлаживает, то есть они портятся. Надо пытаться сохранить. То есть здесь нужно, опять же, здесь нужно ждать. В этой ситуации нужно ждать. Нужно просто проявлять ласку, заботу и терпение. И ждать, ждать, ждать. Я не могу, так как голоса не звучало, я не могу сказать, когда ситуация разрешится. Вам лучше может прийти на консультацию. Тогда это будет ясно. По крайней мере, приблизительно. Но я уверен, что эти отношения — это просто сейчас испытание. То есть нужно просто сейчас переждать вот этот вот период, и дальше все пойдет по-другому. Или он сам разорвет отношения, если ему они не нужны, или он восстановит их и с другим уже витком, с другим пониманием вещей. Но однозначно, что сейчас не время эти отношения заканчивать, потому что человек немножко не в себе, то есть он недостаточно ориентирован по поводу своей личной жизни. И в этом состоянии стоит о нем как-то серьезно задумываться, об его поведении. На этом мы заканчиваем нашу программу. Спасибо большое, Олег Геннадьевич, за вашу интересную беседу. Спасибо, Арина, вам тоже очень приятно было с вами общаться. Я хотел поблагодарить всех слушателей, кто был с нами. Также наших помощников, которые заботятся о нашем несовершенном эфире. Я думаю, что мы снова встретимся с вами во вторник, и мы ждем вас. Мы встретимся в понедельник, и это уже не моя лекция будет. У нас открывается на самом деле аюрведическая школа, и мы будем читать разные лекции на разные темы, не только по семейным отношениям. И мы надеемся, что много желающих будет приходить на наш сайт, чтобы послушать лекции, задать свои вопросы. Да, приглашайте своих друзей, знакомых. Вот, оставайтесь на нашей волне. Всего доброго. До свидания.